Глава 31. Что-то навалилось на него сзади, выбив из равновесия и буквально впечатав лицом в деревцо. Вскрикнув от неожиданности, Алексей пробороздил левой щекой по гладкой коре и врезался лицом в холодный снег. Стрелок хотел закричать, но в рот набился снег, отчего мгновенно заломило зубы. Чужак дернулся, однако нападавший крепко прижал его к земле, одновременно выкручивая правую руку с зажатым в кулаке ножом. Алексей дернулся еще раз, снова без какого-либо толка. И тогда его охватила паника. В глазах потемнело. Снег, запечатывающий рот и нос, не давал дышать, а ему надо было вздохнуть срочно. Алексей замычал и бессмысленно задергался, стараясь уже не высвободиться, а просто вздохнуть, увидеть хоть что-то. Он забыл о враге, напавшем со спины. Забыл о ноже, о вывернутой в суставе руке, каждое движение которое причиняло ему боль. Его полностью поглотил дикий животный страх, от которого он готов был потерять сознание. «Я умру! Умру прямо сейчас!» «Да не дергайся ты!» — пробурчал человек, сидящий на его спине. «Хуже будет! Мы всего лишь хотим очистить твои карманы!» До Алексея практически не доходил смысл этих фраз. Он вот-вот готов был отключиться от боли в руке и головокружения. «А я бы поел свежего мяса!» — угрюмо сказал второй, сиплым простуженным голосом. «Я б тоже не отказался!» — это уже третий голос. «Если содержимого карманов не хватит, чтобы выкупить его жизнь, то придется забить бедолагу на мясо. У тебя же не пустые карманы, парень?» «Пустые? Какого хрена он вообще здесь делает? Вещей у него нет. Может, рядом есть его напарники? Говорю, режем его, разделываем и по-быстрому убегаем». «Да, мясо — лучшая добыча. Сейчас зима, оно не пропадет». «Хорошо. Ну что, парень, мне жаль, но большинство есть большинство. К тому же я бы тоже не отказался от свежей печенки. Дай-ка свой нож». «Сейчас меня зарежут, как свинью», — безразлично подумал Алексей. «Разделают и съедят. А я просто хочу вдохнуть хоть немного воздуха, хоть каплю воздуха». И именно в этот момент в его голове что-то сдвинулось. Серые круги, витающие перед глазами, окрасились в красный цвет. Головокружение прошло, боль в руке исчезла. Кажется, хватка противника немного ослабла. Или «мир окрасился кровью». Первый, посмеиваясь, говорил о том, что добыча сама приготовила дрова для костра. Второй угрюмо бурчал, что желудок съест он, и только он. Третий, хмыкая, заявлял, чтобы второй сам жрал эту гадость. Мир поглотила кровь. «Да не дергайся, говорю, хуже будет! Какой нервный барашек!» Спокойно слушая, как хрустит его рвущаяся одежда, Алексей начал подниматься. С ужасным звуком его правая рука выскочила из сустава. Он стряхнул что-то, все еще цепляющееся к его спине, и переложил нож из обвисшей хлыстом правой руки в левую. Идиотский смех затих. На него смотрели три перепуганных бородатых лица. Двое стояли в 10 шагах перед ним, третий, как тому и было положено, валялся у него в коленях. Грязные оборванные людишки, отребья, людоеды. И они посягнули на его жизнь? «Вы лишь глупые дети, населяющие этот разрушенный мир», — сказал Алексей. «Глупые и непослушные. А непослушных детей наказывают». «Это псих!» — пробормотал тот, что сидел, практически уткнувшись носом ему в колени. «Пристрели его быстрее! Драный, стреляй!» «Да он же один! Стреляй! А нас трое! Стреляй!» Алексей заткнул кричащего ударом ножа в шею. Кровь хлынула ему на штаны, окрашивая их в цвет этого мира. Красным стал снег под его ногами. И это было правильно. Ему надо пройти по дороге, залитой кровью, чтобы привести ее к победе. Он бросился к двум оставшимся противникам. Один из них, видимо, обладающий лучшей реакцией, бросился бежать, оставив на земле свое кремниевое ружье и рюкзак. Второй доставал необъятный четырехствольный пистолет. Пинком Алексей впечатал неуклюжую бандуру в лицо людоеда. Тот непроизвольно нажал на один из курков. Пуля ушла куда-то вверх. Землянин пнул бородатого бродягу куда-то в бороду, тот завалился на землю, нажимая на второй курок. Алексей воткнул ему нож в правое плечо, и пистолет оказался на земле. Выбросив нож, чужак поднял его и хладнокровно выстрелил вопящему о пощаде бородатому в лоб. Быстро найдя глазами третьего нападающего, стрелок хорошенько прицелился и пустил пулю тому в спину. Не помогли ни деревья, ни петли, которые беглец выписывал. Он завалился вперед так, будто его пнули в спину, и припал к дереву, цепляясь за него руками. Но это было не все. Бросив пистолет и подняв нож, Алексей спокойно добрался до постановающего противника и воткнул нож ему в затылок. Хладнокровно вытерев нож о рукав поверженного противника, чужак вернулся к основному месту драки и убедился в том, что первый из нападавших мертв. Облегченно переведя дыхание, Алексей сел на снег. Арайя приближалась к нему. Он это чувствовал. «Вот и хорошо», — подумал он и потерял сознание. Арайя стояла на залитом кровью снегу и буквально чувствовала, как шевелятся ее волосы. Стоило ей закрыть глаза, и картина становилась еще хуже. Три человеческих тела уже растаяли в ее голове. Их можно было отличить от земли только по форме. Алексей же полыхал красным не хуже продавца грез. Слишком рано. Когда он станет представителем, а это случится только после смерти владыки, его цвет станет именно таким. Но владыка жив, а Алексей... Неужели Арайя исковеркала его настолько? Кто он? Что было бы, если бы она закончила его преображение? И в кого она пытается его превратить? Ни единого ответа, а лишь одно предположение, но оно слишком безумно, чтобы быть правдой. Арайя с ужасом смотрела на побоище, учиненное Алексеем. Она сама прекрасно умела убивать, и картина была предельно ясна. Бродяги, имеющие большинство, удирали от единственного противника, на которого, очевидно, напали первыми. Ей нужна помощь. Что, если он поможет ей, войдя в полную силу, как представитель второго клана? Нет, она сделает так, что Алексей не сможет быть представителем. И тогда уже будет неважно, что с ним сотворила Алария. Он станет ее, Арайи, телохранителем, и больше никем. Арайя еще раз закрыла глаза и увидела, что ярко-красный свет стрелка немного гаснет. Когда он стал человеческим, зеленоглазая услышала тихий стон мук. И только сейчас вспомнила, что даже не оглядела его раны. Она бросилась к нему, помогла сесть. «Рука!» – прохрипел чужак. Арайя прикоснулась к его правой руке и охнула. Она видела вывихи, но этот был просто чудовищным. Рука выбита из плеча, разорваны связки. Как будто он проболтался на дыбе не менее нескольких дней. Что они творили с ним? Или... Он сам сделал это. «Ты что-нибудь помнишь?» — спросила глава несуществующего девятого клана. «Нет». Алексей лгал. В его глазах стоял страх. И боялся он самого себя. Но поделиться этим с Арайей не хотел. Скрипнув зубами, зеленоглазая попробовала проникнуть к нему в мысли, чтобы хоть как-то облегчить его переживания, но это оказалось так сложно, что она бросила попытки. «Если я не хочу, ты не сделаешь это», — слабо улыбнулся Алексей. «У меня должны быть свои секреты, не думаешь?» «Сейчас будет больно», — немного раздраженно сказала Арайя и резким движением вправила ему руку. Его глаза мгновенно закатились. Алексей валялся без сознания достаточно долго. За это время зеленоглазая успела забрать у трех бродяг все более или менее ценное, побрезговав только полосками вяленого мяса неизвестного происхождения. Улов был не густой. Четырехствольный пистолет с небольшим количеством пороха и двумя десятками пуль, два ножа, миниатюрный топорик, горсть сухарей и небольшой полупустой туесок с пшеном. По крайней мере, сегодня можно будет сделать кашу. И что радует, это не люди Аралинга. Если бы он захотел убить или схватить их, ни за что не послал бы такой сброд. Выходит, союзник, пусть и ненадежный, у них все еще остался, и сейчас им критически нужна его помощь. Возвращаясь, она услышала, что Алексей с кем-то разговаривает. Но внутренний взор нашел лишь его самого. Прислушавшись, Арайя различила слова. «Детей не нужно наказывать». «Если их наказывать, кто будет жить в маленьком белом домике?» Приблизившись, Арайя поняла, что Алексей находится в полубессознательном состоянии. И это было хуже всего. Переведя дыхание, она села рядом со стрелком и закрыла глаза. «Аралинг!» — позвала она в пустоту. Он стоял на краю ямы, наблюдая за подростками, копошащимися на дне. Их стало больше, пятеро, и одному из них — было лет 12. Первую свою жертву они обглодали до костей и взялись за другую. Самый старший мальчишка умело орудовал острым камнем, отделяя подгнившую плоть от костей. «Откуда вы взялись?» – спросил Алексей. «Раньше вас здесь не было?» На него обратил внимание только старший подросток. Он поднялся на свои кривые ноги и зло уставился на чужака, утирая стекающую с подбородка слюну. «Мы были здесь всегда», — ответил он. «Вопрос в том, откуда взялся ты, говнюк?» «Меня позвали сюда, чтобы я отстроил домик заново». «Да ладно!» — издевательски фыркнул подросток. «Что же ты тогда здесь делаешь? Иди и строй домик!» Он кивнул в сторону остальных детей. «Как видишь, нам нет до домика никакого дела. Нам хорошо живется и здесь. К тому же, кто нас туда пустит?» «Но это ведь нехорошо, то, что вы делаете. Это табу? Скажи это детям, которые могут бродить по лесу и собирать землянику. Скажи это тем, кто находит в подвале еду, оставшуюся от взрослых. И никогда не говори это тем, кто остался на дне ямы, где кроме трупов ничего нет». Алексей оглядел яму, тощие голые спины ковыряющихся там детей. Ничего, кроме отвращения, он не испытывал. И уже точно в нем не было жалости к ним. «Лучше умереть». «Лучше умереть?» – переспросил подросток. «Что ж, когда окажешься в такой ситуации, можешь сдохнуть. Но это не для меня и не для них». Он грубо поднял одного из мальчишек за волосы. «Вот, посмотри, помнишь его?» Это был тот пацан, что швырял в него камнем тогда. Но как он оказался здесь? «Сам пришел. А потом я подпрыгнул и затащил его сюда. И смотри, он один из нас. Не хочет есть ничего, кроме мяса». Мальчишка жевал. Его пустые, бессмысленные глаза бешено вращались. Он что-то невнятно мычал. Когда подросток отпустил его, он просто упал на четвереньки и набросился на другого мальчишку, пытаясь отобрать у того кусок мяса. Алексей огляделся в поисках оружия, но ничего подходящего не нашлось. Единственное, чего он хотел сейчас, спрыгнуть в яму, чтобы перебить этих уродцев. Подросток скалил гнилые желтые зубы и небрежно размахивал своим острым камнем. «Давай, прыгай сюда! Я убью тебя, и мы поедим, наконец, свежего мяса!» Алексей тяжело перевел дыхание и отступил в лес, скрывшись за деревьями. Нет, он не справится с ними. Но в то же время он просто обязан сделать это. Если эти уроды вылезут из своей ямы, детям из белого домика конец. Почему в отражении Араи он большой и сильный, а здесь маленький? Что мешает ему вырасти? Он направился в лес в поисках оружия, даже зная, что некрасивая кривозубая девушка наблюдает за ним из-за деревьев и улыбается.